месяца за полтора до развязки. Он отправит оттуда Достоевскому 3 письма. Все они будут обнаружены при аресте и приобщены к делу. Кроме того, он пошлет своему товарищу рукопись, чтение которой закончится для читателя эшафотом, переписку Белинского с Гоголем. Примечание. Этот список Плещеев раздобыл у студента Московского университета Ешевского, имя которого не будет фигурировать на допросах. Но остается неясным, кто доставил текст Достоевскому. Трудно предположить, что Плещеев доверил подобную комиссию почте. Впрочем, на эшафоте они будут стоять рядом. Может быть, именно это обстоятельство позволит им перейти позднее на «ты». Случай для Достоевского крайне редкий. 31 января 1881 года при выносе тела старые петрошевцы Плещеев и Пальм первыми возьмутся за крышку гроба. В найденных при аресте Достоевского письмах Плещеев обращается к адресату еще на «вы», но в высшей степени доверительно. «Любезнейший мой Федор Михайлович», — пишет он. Следственное дело Плещеева утрачено, однако в фонде историка Семевского сохранились копии некоторых следственных документов, писем к Достоевскому в том числе. О чем же сообщает своему петербургскому другу стихотворец Плещеев? Письма его подчеркнуто литературны. Предполагается, очевидно, что их адресат, сам автор романа в письмах, должен по достоинству оценить его эпистолярный слог. Прежде всего описывается само путешествие. При этом упоминается о попутчице, очень доброй и очень забавной тверской барыне, которую от ужасных дорог несколько раз начинало тошнить. Но патриотизм заставлял ее забывать и о своей тошноте. При всяком ухабе она, крестясь, говорила: «Ах, как эта голубушка моя императрица по такой дороге поедет!» Царское семейство тоже собирается вскоре в Первопрестольную на торжественное открытие воздвигнутого Казаковым Большого Кремлевского дворца. Железная дорога еще прокладывается, и августейшие путешественники вынуждены разделять со своими подданными тяготы конного пути. Император прибудет в Москву 27 марта 1849 года. В своем следующем письме, посланном, судя по всему, не по почте, Плещеев так говорит об этом событии: «Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, желают, чтобы они поскорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особой симпатии. В первый день приезда царицы я видел ее на гулянье. Ура! Кричали одни мальчишки. Это без преувеличения. Я слышал сам, как купцы, сидя в своих лавках, говорили: что же это они больно мало кричат, а сами, однако ж, и не думали поддерживать». Этот краткий бюллетень дорого обойдется автору. Секретную следственную комиссию, естественно, заинтересует вопрос, на чем основано вышеуказанное суждение. Комиссия по привычке именует его показанием о высочайшем дворе. Автор письма весьма невнятно ответит, что в дворянском собрании ему приходилось слышать различные толки о дороговизне в Москве по причине присутствия здесь царской семьи. Кроме того, москвичи толковали о различных притеснениях, будто бы делаемых, например, студентам, которым запрещено ходить в фуражках. Вот эти-то праздные разговоры он по своему легкомыслию принял за недостаток симпатии к императорской фамилии. Вряд ли, однако, такое объяснение смогло удовлетворить вопрошающих. В письме от 14 марта, прося Достоевского кланяться общим знакомым, в том числе Спешневу, Филиппову, Григорьеву и другим, поэт неосторожно добавляет: «Привет и братство». Такая якобинская лексика не может не покоробить начальственный слух. Комиссия немедленно требует объяснений. Я употребил эти слова,